И в самом деле долгая поездка прошла тихо и спокойно, а на самом совещании царила совершенно домашняя атмосфера. Все его старые коллеги, еще продолжавшие преподавать в школе Клиффс-Миллс, подходили, чтобы пожелать ему здоровья и счастья. Но он, конечно, ощущал некоторую сдержанность и настороженность во взглядах. Наверное, показалось, убеждал он себя по дороге домой. А если нет, ну и пусть. В этом даже есть что-то забавное. Жаль, что они не читают Inside View, а то бы знали, что он обманщик, и нечего его бояться. После совещания ему пришлось вернуться в Паунал и ждать окончания рождественских каникул. Бандероли с вещами приходить перестали, словно кто-то поставил на их пути невидимый заслон. «Вот она, сила печатного слова», — сказала Джонни отцу. Их сменил короткий поток рассерженных, в основном анонимных писем и открыток от людей, которые сочли себя обманутыми. «Сгорите в аду за свои грязные планы обжулить наши американские штаты», — гласило типичное послание. Оно было написано на измятом листке почтовой бумаги отеля «Рамада» и отправлено из Йорка, штат Пенсильвания. «Вы просто жулик-трюкач и грязное вонючее дерьмо. Спасибо журналу, который раскусил вас. Вам должно быть стыдно за себя, сэр. По Библии обычного грешника бросят в озеро огня, и он исчезнет там, а лживый пророк будет гореть вечно и всегда. Это вы, лживый пророк, который продал свою бессмертную душу за несколько дешевых монет. И это конец моего письма, и я надеюсь для вашего же блага никогда не поймать вас на улицах вашего родного города. Остаюсь другом Бога, а не вашим, сэр». После появления заметки в Inside View за 20 дней пришло десятка два писем такого же примерно содержания. Несколько проходимцев пожелали стать партнерами Джонни. «Я был ассистентом фокусника», — похвалялся один из корреспондентов, «и мог запросто вытряхнуть старую шлюху из корсета. Если вы репетируете какой-нибудь телепатический трюк, я вам очень пригожусь». А затем поток писем иссяк, так же, как ранее поток коробок и бандеролей. Однажды в конце ноября Джонни открыл почтовый ящик и в третий раз подряд ничего в нем не нашел. Он повернул обратно и вдруг вспомнил предсказание Энди Уоррела. «Для каждого американца наступает день, когда он может прославиться на 15 минут». Судя по всему, его 15 минут пришли и ушли, и никто на свете не радовался этому больше, чем сам Джонни. Но, как показали события, радоваться ему было рано. «Смит?» — спросил голос в телефонной трубке. «Джон Смит?» «Да». Голос был незнакомый, но человек явно не ошибся номером. Странно, весь отец 3 месяца назад поменял номер телефона. Приближалось Рождество, в углу гостиной стояла елка в старой крестовине, изготовленной Гербертом, когда Джонни был еще ребенком. За окном валил снег. «Моя фамилия Баннерман. Шериф Джордж Баннерман из Касл-Рока». Он откашлялся. «У меня, как бы это сказать, предложение к вам». «Кто вам дал этот номер?» Баннерман снова откашлялся. «Ну, положим, я мог бы узнать его. Все-таки я работаю в полиции. Но на самом деле мне дал его ваш друг, доктор по фамилии Вейзак». «Сэм Вейзак дал вам мой номер?» «Так точно». Джонни, совершенно ошеломленный, присел возле телефона. Теперь фамилия Баннерман начала ему кое-что говорить. Совсем недавно он встретил ее в статье, опубликованной в воскресном приложении. Баннерман был шерифом графства Касл, расположенного значительно западнее Паунала в районе озер. Касл-Рок, центр графства, находился в милях в 30 от Норуэя и 20 от Бриджтона. «Ведете расследование?» — спросил он. «Пожалуй, что так. Я подумал, не посидеть ли нам за чашечкой кофе. Что-нибудь с Сэмом?» «Нет, доктор Вейзек не имеет к этому отношения», — сказала Баннерман. «Он позвонил мне и назвал ваше имя. Было это месяц назад, а то и больше. И, честно говоря, я решил, что он спятил, а теперь мы сами голову сломали». «Из-за чего?» «Мистер шериф Баннерман, я не понимаю, о чем вы». «Нам, правда, лучше бы встретиться за чашкой кофе», — сказал Баннерман. «Может, сегодня вечером? На главной улице Бриджтона есть славное местечко под названием Уджона. Это как раз посередине между нашими городками». «Нет, извините», — сказала Джонни, — «я должен знать, о чем идет речь. И почему доктор Вейзек не позвонил сам?» «Очевидно, вы не читаете газет?» — вздохнула Баннерман. Но он ошибался. С тех пор, как Джонни пришел в сознание, он заставлял себя читать все газеты, стараясь наверстать упущенное. И совсем недавно он встречал фамилию Баннермана. Совершенно точно. Баннерман попал в какой-то переплет из-за... Джонни отставил руку с телефонной трубкой и, взглянув на нее, внезапно все понял. Он смотрел на нее так, как человек смотрит на змею, вдруг сообразив, что она ядовитая. «Мистер Смит!» — еле слышно прокричала трубка. «Алло, мистер Смит!» «Слушаю», — сказала Джонни, вновь приложив трубку к уху. Его распирала глухая злость на Сэма Вейзека. Сэма, который только нынешним летом твердил ему, чтобы он не высовывался, а сам за его спиной наговорил «Бог знает что» первому встречному. «Вы звоните по поводу задушенных, да?» Баннерман долго колебался, затем спросил: «Мы могли бы встретиться, мистер Смит?» «Нет». «Совершенно исключено!» — глухая злость внезапно переросла в ярость и во что-то еще. Джонни стало страшно. «Мистер Смит, это очень важно! Сегодня? Нет! Я хочу, чтобы меня оставили в покое, и потом, разве вы не читаете этот дурацкий Inside View? Я же самозванец! Доктор Вейзек сказал...» «Он не имел права ничего говорить!» — закричал Джонни. «Его трясло! Прощайте!» Он бросил трубку на рычаг и быстро отошел от телефона, будто это могло помешать новому звонку. Он чувствовал, как в висках зарождается головная боль, глухие толчки. «Не позвонить ли матери Сэма в Калифорнию?» — подумал он. «Сказать ей, что у нее есть сынок, и сообщить, как связаться с ним. Око за око». Вместо этого он вытащил из ящика телефонный справочник, отыскал рабочий телефон Сэма в Бангаре и набрал номер. Едва на другом конце линии раздался звонок, как он, испугавшись, повесил трубку. Зачем Сэм устроил ему это? Зачем, черт возьми? Он взглянул на рождественскую елку. Все те же старые игрушки. 2 дня назад они с отцом принесли их с чердака, вытащили из мягких бумажных оберток и повесили на елку. Вот ведь как забавно с этими елочными игрушками. Когда человек вырастает, мало что остается из вещей, окружавших его в детстве. Все на свете приходяще. Немногое может служить и детям, и взрослым. Одежда переходит кому-то по наследству или отправляется в армию спасения. Из часов с утенком Дональдом на циферблате выскакивает заводная пружинка, ковбойские сапоги изнашиваются. Вместо бумажника, который ты сам смастерил в летнем лагере, появился другой из настоящей кожи, а свою красную коляску и велосипед ты променял на взрослые игрушки. Автомобили, теннисную ракетку, модную приставку для игры в хоккей по телевизору. Мало что сохраняется от детства. Несколько книг, да счастливая монетка, да еще коллекция марок, которая уцелела и пополнилась. да еще игрушки для рождественской елки в доме родителей. Из года в год все те же облупившиеся ангелы и та же звезда из фольги, которой увенчивали елку. А небольшой жизнестойкий взвод стеклянных шаров, уцелевших из целого батальона, мы не забудем геройски павших, — подумал он, — один погиб, сжатый рукой ребенка, другой выскользнул у отца, когда тот его вешал и хлопнулся о пол, а третий, красный, с вифлеемской звездой, каким-то загадочным образом оказался вдруг разбитым, когда однажды мы достали игрушки с чердака, и я долго горько плакал. А вот и крестовина. Но иногда размышлял Джонни, рассеянно потирая виски, было бы, наверное, лучше, милосерднее совсем утратить связь с этими последними отголосками прошлого. Старые книги уже никогда не всколыхнут тебя так, как в детстве. Счастливая монетка не уберегла тебя от ударов, издевок и обыденности. Глядя на елочные игрушки, вспоминаешь, что когда-то здесь хозяйничала мать. Она всех учила наряжать елку. Казалось, ей нравилось изводить тебя указаниями немного ниже или немного выше, или, по-моему, дорогой, слишком много мишуры слева. А ты тихо закипал. Глядя на игрушки, вспоминаешь, что на сей раз вы развешивали их вдвоем, потому что мать сошла с ума и умерла, а хрупкие шары по-прежнему здесь, они украшают новую елку, срубленную в небольшом лесочке за домом. И разве ты не слышал, что на Рождество бывает больше самоубийств, чем в любое другое время года? Стоит ли удивляться? Какую силу дал тебе Господь, Джонни? Ну да, конечно, Господь Бог неподражаем. Он вышиб меня через ветровое стекло такси, я сломал ноги и пролежал почти 5 лет в коме, а трое других людей погибли на месте. Моя девушка вышла замуж, у нее сын, который мог бы быть моим, от юриста, лезущего из кожи вон, чтобы попасть в Конгресс, и там вместе со всей честной компанией кататься на большом игрушечном электропоезде. Стоит мне пробыть на ногах 2 часа подряд, и ощущение такое, будто кто-то взял огромную спицу и вогнал ее мне в пятку до самого паха.